Глава 9. Ресторанчик оказался таким, каким его описал лорд Ривз. Небольшое помещение с низкими сводчатыми потолками, мягким освещением и деревянными столами. В центре каждого стояла, уютно мерцая, простая свеча в стеклянном подсвечнике. В воздухе витал теплый аромат свежей выпечки и пряных трав. У нас забрали верхнюю одежду и проводили к угловому столику у окна, из которого открывался вид на заснеженную улицу. Николас отодвинул стул для меня, и я села, поблагодарив его кивком. Тахонь же, потеряв интерес к обстановке, свернулся кольцами на подоконнике, всем своим видом демонстрируя, что ему слишком тепло, и он не намерен участвовать в беседе. «Здесь хорошо», — произнесла я, оглядывая зал. «Рад, что вам нравится. Место, скажем так, не туристическое», — ответил Николас, усевшийся напротив. Я почувствовала, как его взгляд задержался на мне чуть дольше, чем следовало, и поспешно перевела тему. «А что здесь лучше всего заказать?» «Всё», — немедленно ответил он. «Но если хотите попробовать что-то особенное, рекомендую тушёное мясо с соусом из ягод умрики, которое зреет только зимой и только в эльфийском лесу. И обязательно грушевый пирог на десерт. Ваниль, корица и еще одна очень редкая специя. Вам должно понравиться». Он сделал заказ. «И мне бы думать только о еде, ведь аппетит разгорелся от одного описания». Но я тут же забыла о местном меню, потому что... Взгляд дракона, скользивший по моему лицу, задержался на губах. Медленно спустился ниже. Его глаза с какой-то ленивой изучающей откровенностью рассматривали мою шею, потом ключицы и дальше туда, где ворот рубашки чуть разошелся, открывая совсем немного кожи. Но даже этого было достаточно, чтобы под взглядом туда я почувствовала себя словно под ярким солнцем. Жар накатывал волнами, пробираясь до самых кончиков пальцев. Этот взгляд был таким горячим, таким обнажающим, что инстинктивно захотелось прикрыться руками, запахнуть ворот, застегнуть все пуговицы разом, но я только сжала ладони на коленях, стараясь не выдать смущения. «Вы часто так смотрите?» — внезапно вырвалось у меня. Голос прозвучал чуть резче, чем я ожидала. Николас чуть приподнял бровь, но уголки его губ дрогнули. «Как?» — спросил он, словно ничего не заметил, и наклонился ближе, опершись локтями на стол, словно напрочь забыл об этикете. Я попыталась подобрать слова, ощущая, как неровно колотится сердце. «Словно...» — начала я, но тут же замолчала. «Словно хотите съесть?» «Да уж, верное определение, но точно не то, которое стоит произносить вслух». «Так как?» — не отступал он. И вот он был мягким, почти ленивым, но в глазах плясал огонек. «Плотоядно!» Вырвалось у меня, пока я пыталась скрыть смущение за агрессией. Его улыбка стала чуть шире, а глаза заблестели. Он по-прежнему не отрывал от меня взгляда, будто ему доставляло удовольствие наблюдать за моим замешательством. Правда, смотрел в глаза. «Плотоядно?» «Да!» — выпалила я, уперев ладони в край стола. И у меня запылали щеки. «Словно вы... Словно я что?» Он подался еще ближе. И я почувствовала запах травяного чая и чего-то свежего, будто лесной воздух после дождя. «Словно хотите меня съесть!» — наконец выпалила я. «Наверняка красная, как та самая ягода умрика. Быть краснее уже невозможно». Николас рассмеялся. Его смех был низким, почти вибрирующим. «Не бойтесь, Фредерика», — сказал он, откидываясь на спинку стула. «У меня нет привычки есть без согласия». Его слова, его голос и этот проклятый взгляд снова обдали меня жаром. «Ну что же это такое?» Я потупилась и, схватив зачем-то салфетку, принялась нервно ее расправлять. А дракона напротив меня, кажется, все это забавляло. Николас медленно потянулся к моей руке, словно раздумывая, стоит ли вообще это делать. Его пальцы осторожно коснулись запястья, мягко, почти невесомо, но достаточно ощутимо, чтобы я вздрогнула, словно меня ударило током. Сердце пропустило удар, а затем забилось с бешеной скоростью. «Что вы?» — начала я, но замерла, глядя, как он опять наклоняется, явно отслеживая мою реакцию. Я резко отдернула руку, выпрямилась и, стараясь как можно быстрее вернуть самообладание, с наигранной невинностью спросила. «У вас ведь не будет проблем из-за моего присутствия? И из-за потери зелья, конечно?» Он нахмурился, удивленно посмотрел на меня. «В смысле?» Я сделала вид, что говорю о чем-то совершенно обыденном, хотя внутри все кипело. «В прямом, вы же покупали его для кого-то? Неужели он думает, что я поверю, будто такие штуки, как недельное блаженство, просто так появляются в комнате? Нет, наверняка был какой-то особый повод. Или кто-то особенный. И почему эта мысль так меня бесит?» Лорд Ривз прищурился. «Очень приятно, что вы беспокоитесь обо мне, Фредерико. Но нет, проблем не будет. Зелье мне подарили», — ответил он. И тон был настолько беззаботным, что мне захотелось встряхнуть его за плечи. «Один мой друг решил, что я окончательно превратился в кабинетного дракона и таким образом решил разнообразить мою скучную жизнь». «Разнообразил, что уж». К счастью, в этот момент подошла официантка в зеленом фартучке, совсем миниатюрная в сравнении с подносом. «Ваш заказ», — бодро сообщила она, расставляя тарелки. На столе сразу стало тесно. Аппетитно пахло мясом, незнакомыми специями и корицей. Я с интересом взглянула на тарелки, понимая, что их количество явно превышает запланированное. Пара блюд с диковинно выглядящей едой заняли место прямо передо мной. Это точно мне?» — спросила я, слегка нахмурившись. «Совершенно точно», — отозвался Николас, не моргнув и глазом. «Я подумал, что вам будет интересно попробовать местные деликатесы. Вот, например, жареное тило, рыба с нашими специями. А это...» Он слегка постучал пальцем по тарелке с крохотными вроде бы пирожками. «Закуска из листьев кантальского ореха. Очень полезная, кстати». «И все это вы заказали для меня?» Я прищурилась, не зная, благодарить или возмущаться. «Для нас обоих». И вот он был таким невозмутимым, что я только вздохнула. Он явно наслаждался моментом. «Ну, спасибо», — пробормотала я. Атмосфера постепенно разрядилась, и мы обменивались незначащими фразами, пока я пробовала необычные блюда. Но вдруг краем глаза уловила движение. Сначала решила, что мне показалось. Однако через пару секунд из-под стола уверенно высунулась розовая пушистая лапа и ухватилась за блюдце с пирожным. Мой взгляд переместился на противоположную сторону стола, и там зеленая лапа аккуратно тянула тарелочку с нарезкой мясного ассорти. «Тахонь!» — прошипела я, еле сдерживая смех. Розовая лапа тут же замерла, как будто ничего не происходило, а зеленая слегка ускорилась. Тарелочка с мясом медленно, но верно приближалась к краю. «У вашего питомца замечательный вкус», — лениво заметил Николас, не торопясь вмешиваться в очевидное преступление. И вот он был настолько невозмутимым, что это только больше раззадорило Ташика. «Это профилактика», — пискнул мой змеёныш, совершенно не стесняясь. Розовая лапа слегка подтолкнула десерт к краю стола, будто подчеркивая свое важное предназначение. «Десерты нужно проверить на... ядовитые ингредиенты». «Профилактика?» — переспросил Николас с наигранной серьезностью, отложив вилку. «И много ядов вы уже обнаружили, уважаемый Хипидариум?» «Пока ни одного», — обиженно протянул Таш, но розовая лапка не остановилась. Вместо этого она чуть наклонила блюдце, и пирожное с удивительным изяществом скользнуло под стол. «Но я работаю над этим». Зеленая лапа с другой стороны тоже не дремала. Она аккуратно потянула тарелочку с мясом чуть дальше, и деликатесы вот-вот готовы были тоже исчезнуть. «Тахонь!» Я схватила своего пушистого воришку за хвост, свисавший с подоконника, но он тут же вывернулся из моей ладони, а Ташек заморгал самым невинным видом. «Ну какие яды?» «Ладно, ладно, я просто хотел подкрепиться», — сообщил он, состроив жалобную мордочку. «Ты же не хочешь, чтобы я ослаб прямо здесь? Это будет позором для нас обоих». «С каких пор ты вообще ешь салат?» — спросила я, наблюдая уже за синей лапой, которая тянулась к очередному блюду. Мясная нарезка тем временем исчезла под столом окончательно. «Это новый опыт», — с пафосом заявил змеёныш, начиная сползать с подоконника. «Под стол, разумеется. Ведь там скучал-тосковал десерт. Жизнь — это постоянное самосовершенствование». «Самосовершенствование в воровстве?» — уточнил Николас, приподняв бровь. Его глаза хитро блестели, а уголки губ ползли вверх. «А это зависит от угла зрения, профессор», — философски ответил Таш, не прекращая медленно скрываться под столом. В этот момент снова подошла официантка, и синяя лапа мгновенно втянулась под скатерть вместе с салатом. «Все ли в порядке?» — спросила девушка, не заметив этого безобразия. «Отлично», — ответил Николас с легкой улыбкой. «Даже лучше, чем вы могли бы предположить». Я бросила на него умоляющий взгляд, но он лишь чуть приподнял бокал, глядя прямо мне в глаза. Взгляд был таким пронзительным, что я почти забыла про своего пушистого клептомана. Почти, потому что под столом что-то подозрительно громко звякнуло. Официантка испуганно подскочила, а я поспешно натянула улыбку. «Это просто моя сумочка упала. Никаких проблем». Официантка коротко кивнула и удалилась, явно решив не вникать в происходящее. Я же незаметно наклонилась под стол, где обнаружила своего пушистого негодника в компании украденной еды. Розовая лапа нежно обнимала пирожное, как самое ценное сокровище, а синяя методично перемещала остатки мясного ассорти в раскрытую пасть. Сдавшись, я махнула рукой и решила поесть сама. Благо, Рив за эту ситуацию, судя по всему, скорее забавляет, чем злит. Наконец-то нам удалось спокойно поужинать. Блюда оказались невероятно вкусными, и я была благодарна дракону за его выбор. Но еда и тепло сделали свое дело. Вскоре я почувствовала легкую усталость. «Думаю, пора возвращаться», — сказал Николас, словно заметив мое состояние. Его голос был спокойным, но в глазах мелькнула искорка. «Да, наверное», — согласилась я. Мы поднялись. Таш мгновенно устроился у меня на плечах привычным пушистым воротником и тихо замурлыкал. На улице по-прежнему стояла чудесная зимняя погода. Прохладный, но не колючий ветерок приятно обдувал лицо. Вокруг все еще было оживленно. Голд Терри даже вечером жил своей особенной жизнью. Подъехал экипаж, и Николас, придерживая дверь, подал мне руку. «Спасибо, что составили мне компанию, мисс Норт», — сказал он, слегка склонив голову. «Увы, я не могу сейчас проводить вас домой». «Конечно», — кивнула я, садясь внутрь. «Спасибо за ужин и за сегодняшний день. Было чудесно». Его улыбка была почти незаметной, но почему-то от нее стало теплее. «Спокойной ночи, Фредерика», — сказал он, закрывая дверь экипажа. «Спокойной...» — начала я, но фраза растворилась в воздухе, когда экипаж тронулся. Фигура лорда Ривза осталась стоять на мостовой, величественная и немного отстраненная, а я еще некоторое время смотрела на нее из окошка. Николас Ривз. Отправив Фредерику в особняк, Николас смотрел вслед, пока экипаж не растворился в белесом зимнем мареве. Девочка ничуть не огорчилась, узнав, что у ее экскурсовода есть неотложные дела, и почему-то это задело. Некоторое время лорд Рив стоял, наморщив лоб, будто разрывался между двумя противоположными решениями, но затем резко развернулся и направился в противоположную сторону. Прошло 3 дня, и эти дни были наполнены Фредерикой Норт. Даже когда он не видел ее саму, думал о ней. Даже сегодня, показывая девочке удивительные экспонаты Тьерка Леона, он делал это почти машинально, борясь с неодолимым притяжением, с неотступным желанием обнять, поцеловать, не отходить от нее. Конечно, он справился, но был вынужден признаться себе, что все остальное в его жизни, даже наука, отступило на задний план. И терпеть это придется еще 4 дня, а может и больше, в зависимости от того, сколько продлится воздействие злополучного зелья. Но сейчас он узнает все точно. Осколки флакона он сдал на анализ, и результаты, вопреки прогнозам друга, были уже готовы, благодаря рекомендации его жены, Дарамиры Эмерек. О, это великое слово «протекция». Ник очень надеялся, что специалисты объяснят, что не так с подаренным Аутханом блаженством. И сколько еще осталось блаженствовать? Впрочем, лукавством было бы сказать, что Ник не получал совсем никакого удовольствия от происходящего. Его жизнь последние годы была до скуки однообразной. Все от работы до встреч с любовницей строго расписано и спланировано, никаких неожиданностей, только рутинный порядок, который он так тщательно поддерживал. Фредерика сломала этот порядок и принесла хаос. Ее присутствие было бурей, и Ник не мог решить, как на это реагировать — раздражаться или, наоборот, благодарить за встряску. Злиться всерьез не получалось, хотя он тщательно демонстрировал свое недовольство, но и хаос был совсем не по душе. Вспомнился вчерашний разговор с девочкой. Ее тщательно скрываемое смущение, ее упрямство. Когда Ник предложил 2 варианта, в глубине души надеялся, что она выберет первый. Почему бы и нет? Он умен, представителен, из благородного рода, дракон, наконец. Разве не все человеческие женщины мечтают о драконе? Между ними теперь магия, которая волей-неволей связывает, требует своего. Словом, это было бы лучшим для нее вариантом. Николас действительно приложил бы все усилия, чтобы каникулы стали очень ярким впечатлением. Он замедлил шаг. Воспоминания о взгляде Фредерики, о жаре ее кожи под пальцами снова вспыхнули в его голове. И они были настолько реальными, что хотелось развернуться, увидеть ее, снова почувствовать эйфорию от того, что она рядом. Несмотря на мороз и пронизывающий ветер, от которого не спасали даже погодные артефакты, Нику стало жарко. Он размотал шарф и вдруг сообразил, что за раздумьями не заметил, когда шел до лаборатории. Здание высилось прямо перед ним, монолитное и строгое, из темного камня. Из высоких окон лился холодный свет магических ламп. Он коротко выдохнул, снял перчатки и толкнул массивную дверь. Внутри его встретил прохладный воздух, пахнущий чем-то металлическим и слегка горелым. По коридору разносилось эхо приглушенных голосов, хлопков книг и скрипа стульев. «Лорд Ривз, добро пожаловать!» Секретарь в приемной, худощавый юноша с темными глазами, тут же поднялся и коротко поклонился. «Лорд Кейл вас ждет, прошу». Николас коротко кивнул, следуя за секретарем. Его шаги глухо отдавались по плиточному полу. Через несколько минут они остановились перед дверью с бронзовой табличкой «Арлан Кейл, руководитель отдела исследований». «Лорд Кейл, лорд Ривз прибыл», — произнес секретарь, слегка приоткрыв дверь. «Пусть входит», — раздался изнутри радостный голос. Николас шагнул в кабинет. Просторное помещение было буквально уставлено стеллажами с книгами, шкафами с пробирками, всевозможными столами с магическими приборами и инструментами. У окна стоял высокий дракон с растрепанными светлыми волосами. Он повернулся к гостю, и его лицо, уже сияющее энтузиазмом, осветилось еще больше. «Лорд Ривз!» — воскликнул Арлан, делая шаг навстречу. «Рад видеть вас снова. Надеюсь, не замерзли по дороге?» «Ох уж эта дежурная вежливость!» «Приятно снова видеть вас, лорд Кейл», — сдержанно ответил Николас, не разделяя бурной радости собеседника. «Я пришел за результатами анализа». «Конечно, конечно». Арлан схватил стопку бумаг с письменного стола, на котором царил хаос, перебрал их и протянул один листок. «Вот ваши данные». Николас взял лист, пробежался взглядом по тексту и нахмурился. Слова «действующего вещества не обнаружено» мелькали почти в каждом пункте. «Поясните, пожалуйста», — медленно произнес он, поднимая глаза на ученого. «Что это значит? Здесь написано «не обнаружено». Арлан, словно предвкушая блестящее объяснение, хлопнул в ладоши и указал на стул. «Садитесь, лорд Ривз, сейчас все объясню. Вы принесли мне пустышку. Во флаконе не было недельного блаженства вообще. Это, по сути, дымное зелье, немного модифицированное, чтобы создать эффект впечатляющего шоу. Цвет, искры, легкий магический фон и все. Абсолютно безопасно, если не считать возможного раздражения от резкого запаха». Николас сел скорее от неожиданности, чем по приглашению. Нахмурился еще сильнее, его взгляд потяжелел. «Вы хотите сказать, что, вдохнув этот дым, я могу только расчихаться? Но симптомы — просто совпадение?» — медленно проговорил он. «Скорее всего, именно так». Арлан выглядел так, будто его предположение было вершиной гениальности. «Или почти. Возможно, дело в вашем восприятии. Если вы ожидали определенного эффекта, ваш мозг мог подстроиться под ожидания». «Согласно характеристикам блаженства, я ожидал, что влечение возникнет у девушки, а не у меня. То есть...» Николас покрутил в воздухе ладонью, словно этот жест мог объяснить его состояние. «У меня не мозг, видимо, подстроился, а что-то другое». Кашлянул он, поняв, что сказал двусмысленность. «Произошло что-то другое». Арлан Кейл заулыбался еще шире и поднял палец, как будто собирался сообщить один из великих секретов Вселенной. «Лорд Ривз, тогда остается только один вариант. Вы встретили свою истинную пару». Николас замер. «Вы шутите?» Наконец произнес он, и в его голосе звенел металл. «Нисколько?» — отозвался ученый. «Истинная пара — это же редчайший феномен. Магия, кровь, инстинкты — все в вашем случае идеально сходится. Вам очень повезло. Если бы не зелье, вы с этой девушкой, возможно, просто прошли бы мимо друг друга. Но теперь...» Николас встал, отодвинув стул с точностью маятника. «Благодарю за ваше мнение, лорд Кейл. Если у вас появится более научное объяснение, не забудьте сообщить мне его». Он развернулся и направился к двери, не обращая внимания на радостные возгласы ученого, восторгающегося уникальным случаем. Выйдя на улицу, лорд Ривз остановился, чтобы вдохнуть ледяной воздух. Мысли вихрем крутились в голове. «Истинная пара — абсурд!» Не то чтобы он не верил в истинные пары. Вполне доказанное явление, хотя и далеко не всем драконам так везло. Редчайший феномен Кейл ничуть не преувеличивал. Впрочем, сам Ник всегда считал этот самый феномен сомнительным. Ему казалось сомнительным все, над чем он не имел власти и не мог контролировать. Нет, законодательство Империи не диктовало, что истинная пара должна заключить брак. Полно, истинность даже верности не гарантировала. Просто древняя магия считала, что это наилучший вариант для обоих. Ну и традиции, ох уж эти традиции. Плюс устоявшееся мнение, что, обретя свою истину, ты обретешь полное несказанное счастье. Так что многие драконы грезили тем, чтобы найти свою половинку. Вот только удавалось, если вообще удавалось. лишь тем, кто был способен к обороту. В империи до сих пор праздновался весенний праздник Голтружес, день влюбленных в переводе с древнего языка. Желающие обрести истинную пару приезжали в главный храм богини Ружаны, но Николас никогда об этом и не помышлял. Нет, тут какая-то ошибка. Может быть, в анализах? Лорд Ривз тяжело вздохнул. Он отлично знал, что в этой лаборатории ошибки произойти не может.